Часть вторая, глава седьмая. Утро вечера мудренее или замудренее. Доверить Киму приводить в порядок передатчик на своей территории ни Нари, ни Мик не решились, а потому ближе к полудню следующего дня, выспавшийся, но отказавшийся от завтрака и заменивший вожделенный душ коротким купанием в ручье, Дрем отправился в Вейн налегке. Ну, не считать же грузом болтающиеся на бедре ножны с невзрачным муляжом. Ким без проблем добрался до кольцевой дороги, опоясывающей городок, но едва он пересек узкое дорожное полотно и сенсорную завесу, как за спиной раздался тихий свист приближающегося транспорта, а еще через несколько секунд рядом с Дремом затормозил двухместный квадр. «Стоять, басота! Куда намылился?» Резкий окрик водителя квадра, затянутого в старый, но ухоженный боевой комбез планетарной пехоты, заставил Кима остановиться. И едва он замер на месте, как пассажир квадра, одетый в точно такой же костюм, навел на него станнер. «Простите, это вы мне?» «Глянь, Той, какой вежливый грыз нам попался! Какого хрена ты здесь делаешь, грыз?» «Грызами?» Как Ким узнал из разговора с Нари и Миком, жители Вейна прозвали людей, обитающих в руинах старого города. И прозвище это было оскорбительным. По крайней мере, тот же Мик утверждал, что в Вейне назвать оппонента грызом означало нарваться на драку. Или на выстрел, если дело происходило в каком-нибудь злачном месте невысокого пошиба. Если бы морф-система не опознала идентификаторы здешней маршальской службы, Ким, наверное, уже положил бы обоих идиотов наземь, чтобы не тыкали стволами куда ни попадя. Впрочем, позволить себя оскорблять Дрем все же был не намерен. «Вообще-то я гость города Вейн», – спокойно проговорил Дрем, сделав шаг, и оказался на расстоянии вытянутой руки от беспечного охранника. Его пассажир чуть отклонился в сторону, не сводя с Кима ствол станнера. Неудобно, да. Так на то и был расчет. А вот сам водила даже не насторожился. Ну как же, он же хозяин положения. Зря. Тоже, что ли, по базам учился? «Гость города, говоришь. Интересно. А идентификатор ты, конечно, потерял вчера в баре, да?» «Почему же?» Ким улыбнулся и щелкнул пальцем по браслету. «Ловите». Водила бросил взгляд на собственный браслет, и над тем развернулось мутное для окружающих облачко голограммы. Охранник несколько секунд всматривался в видимую только ему самому картинку и, наконец, свернув ее, цыкнул. «И какого харга гость города шляется по буеракам, а не занимается своими делами?» «Это запрещено?» «Не приветствуется. Особенно, когда гости уходят гулять в сторону старого города. А вообще, сдается мне, что никакой ты не гость, а грыз с поддельным идентом. Так что давай-ка по-хорошему, мордой в пол, руки за голову». «Повторю, я гость города. И если ты, господин неизвестный, еще раз меня оскорбишь, ляжешь прямо тут. Обещаю». «Той, я ошибся. Это не вежливый, а очень наглый гр...» «А вот не надо быть таким беспечным». Шаг вперед, удар по выставленному пассажиру стволу и тут же еще один, локтем, прямо под поднятое забрало шлема водителя. Еще пара ударов завершает дело, и оба горе-охранника распростерлись на пыльной дороге. «Я предупреждал. А теперь отошлем уведомление в офис маршала о том, что на гостя города напали двое неизвестных. Пусть присылает своих людей и пакует голубчиков», – проговорил Ким в пустоту и тут же исполнил свою затею, приложив к посланию сделанную морф-системой запись происшествия. Как-то не везет Дрему в этом городе на прогулке. То на наркоманов напорится, то еще на каких неадекватов. С другой стороны, и на интересные знакомства эти сутки оказались так же богаты. Вот, например, Тайхрон. Стоило Киму связаться по-броскому со стариком и извиниться, что не сможет прийти на встречу с возможным работодателем по причине пребывания в тюремном блоке, как топоканец примчался в офис маршала, и проблема оказалась решена. Для этого хватило подтверждения стариком того факта, что рокот Кима со вчерашнего дня стоит у него на стоянке, и записи беседы Дрема с помощниками маршала, из которой вдруг стало неожиданно понятно, что те повели себя в корне неверно. Не представились, усомнились в честности, оскорбили. В общем, как таких идиотов Агора носит, маршалу абсолютно непонятно. А ведь, когда получали значки помощников, казались такими благонадежными людьми. Цирк. Театр. Зато Ким на свободе и при своем имуществе. Правда, без компенсации. Но тут Тайхрон так взглянул на заикнувшегося о ней Дрема, что стало понятно. Дохлый номер. Ну и хрен бы с ним. Зато до ангара Топоканца добрались с ветерком на личном краулере очень злого маршала. «А ты везучий, Тин Ким!» «Да? Ну, если только на знакомство. Если бы не твое появление, дело могло затянуться надолго. Спасибо за помощь, Тайхрон». «Не за что, Тин. Я ведь тоже имею свой интерес в этом деле. Должок у меня перед приятелем, ну, тем самым, с которым я обещал тебя свести. Эх, знал бы ты, как трудно найти в городе приличного техника». «Хм, и откуда такая информация обо мне? Помнится, я говорил, что имею всего несколько неподтвержденных баз». «Здесь все просто. Мой вычислитель подсказал». «В смысле?» «Тин Ким, не стоит изображать непонимание. Я говорю про попытку прочесть твой броском вчера вечером. Не заметить ее ты не мог. Но уж прости старику маленькую слабость. Мой вычислитель настроен таким образом, чтобы снимать максимум информации с клиентских профилей и идентов. Мера безопасности иногда очень хорошо помогает от молодчиков, промышляющих всяким... В общем, а твой броском оказался удивительно устойчив к неавторизованному съему информации». «То есть к взлому», — усмехнулся Ким, а старик даже не сделал вид, что смущен. Впрочем, с его невозмутимой физиономией такая попытка все равно не принесла бы никакого результата. «Ну, законы о неприкосновенности частной информации у нас, как ты понимаешь, не действуют, так что да. Мой интеллект-комплекс взламывает броскомы клиентов. И нет, я не выгребаю банки памяти до донышка. Мне вполне хватает их контакт-листов. Гарантия, конечно, не абсолютная, но иногда одно знакомое имя в контактах клиента позволяет избежать больших проблем. А я не люблю проблемы и людей, их доставляющих». «Понятно. Старые дела, да?» «Именно. Я прожил весьма долгую и активную жизнь. И, как у всякого деятельного человека, недоброжелателей у меня хватает». «Понятно. Что ж, разумная предосторожность. Вот только сказанное никак не объясняет, с чего вдруг ты, Тайхрон, решил, что я приличный техник». «Ну, то, что ты понимаешь железо, было заметно по рокоту. Следы недавнего обслуживания и ремонта от человека с моим опытом не скрыть. Аккуратно сделано, с толком. А твои познания в интеллект-системах, как я уже сказал, перестали быть секретом с того момента, как мой вычислитель не смог взломать твой броском». «Военная модель. Что тут странного?» «Мой комплекс, знаешь ли, тоже не в сим-клубе нашли. И уж алгоритм защиты твоего броскома он всяко должен был поймать, но не вышло. А следующий анализ показал, что противодействие взлому не было автоматическим. Ну и кто мог управлять программами защиты твоего броскома, кроме тебя самого? Я уж молчу о том, что занимался ты этим во время нашей беседы, и я ничего не заметил. Значит, у тебя имеется нейроподключение к броскому. Не знаю, как сейчас обстоят дела с подобными игрушками в большом мире, но до войны Подобную роскошь могли себе позволить либо богатые бездельники, либо люди, серьезно занимающиеся интеллект-системами, их разработкой, ремонтом и обслуживанием. А после войны установить подобный имплант на Агоре стало невозможно. Не ошибусь, если предположу, что отец прочил тебе большое будущее в этой сфере, не так ли? Спалился. Сохраняя каменное выражение лица, проговорил Ким. Отвечать на последний вопрос Хрона он и не подумал. Смысл? Создал себе старик правдоподобную легенду. Ну и замечательно. Дрему она подходит. Главное теперь не выбиться из ее канвы. Именно. Отсюда и мой вывод о твоей квалификации. Полагаю, тебе очень нужен хороший техник, а, Тайхрон? Моему хорошему приятелю нужен хороший техник. И учти, нужен настолько, что он готов закрыть глаза на статус гостя города и платить этому самому хорошему технику хорошие деньги. Хм, а вчера речь шла о десятке другом кредитов в день. Неужели мои таланты так восхитили твоего приятеля? Или все дело в редком импланте? Скажем так. Он доверяет моему мнению, Тин Ким. И нет, имплант его не интересует. Ему просто очень нужен толковый техник. Ну что ж, ему нужен техник, соображающий в интеллект-системах, а мне нужна работа и деньги, чтобы покинуть Агору. Думаю, нам есть о чем поговорить с твоим приятелем, Тайхрон. Вот и замечательно, Тин Ким. Просто замечательно. Тогда я отошлю ему приглашение на встречу. Скажем, в заведении Ли через часок. Там можно заказать хороший обед? Что ж, тогда пусть так и будет. Только через 2 часа. Договорились. Еще клеммы?